Из неуничтоженных записей Джона Хемистри. Число n, место n, состояние и перспективы n. n в данном случае означает неизвестность. Мне снова выдали бумагу и чернила. Я снова имею возможность писать. Не знаю, что происходит, где я и зачем. Я потерял счет дням. Это ужасно, находиться в заточении столько времени. Я постоянно думаю о Робинзоне. Интересно, как он жил на своем острове, если такой человек, конечно, существовал на самом деле. Я тоже нахожусь на своеобразном острове. По крайней мере, в моих ушах порой слышится шум накатывающегося моря. Это, разумеется, галлюцинация. Я все еще в этих странных белых стенах. Из людей я вижу только кормильщика. Я сам дал ему такое прозвище, потому что он только кормит меня и никогда не отвечает на мои вопросы. Даже имени своего не говорит. Увы, он слишком большой и сильный. Я уверен, если решусь бежать, он скрутит меня в два счета по рукам и ногам. Кормильщик приносит мне еду 4 раза в день. В последнее время рацион расширился, еда стала более вкусной. Меня уже не допрашивают. Честно сказать, я теряюсь в догадках, узнали ли они, куда я дел Фатум. Наверное, да, иначе они бы не отстали так быстро. Но если узнали, то почему они не уберут меня? Не сомневаюсь, что эти люди хотят присвоить себе мои разработки, и понимаю, что они не оставят меня в живых. Иногда на меня находит панический страх. Мне кажется, что еще секунда, откроется дверь, и сюда ворвутся мои враги с автоматами в руках. А может, они просто закатают меня в бетон и сбросят с моста. В такие моменты мне жаль, что я не верю в загробную жизнь. Как ученый, я знаю, что после смерти все закончится. Не будет никакого загробного мира, не будет ничего. Интересно, что скажет Крис, когда узнает, что меня больше нет? А может, это она стоит в центре этого ужасного заговора? Она одна из них, я уверен. Шаги. Кто-то идет. Допишу потом.